Глава 16. Воссоединение перед бойней. К сожалению, мужик не захотел начинать диалог. Вместо этого попытался сделать подсечку, но капрал вовремя отскочил. Его противник поднялся на ноги и затравленно огляделся, после чего достал лежащий между трубами металлический прут. «А ну иди сюда, сосунок, сейчас я тебя отметелю». Девастатор даже опешил от такой дерзости, что, будучи практически безоружным, этот человек все продолжал провоцировать конфликт с ним, вооруженным автоматом. Обезумевший колонист набросился на капрала, но тот проворно скрутил его, выбив из рук железку, после чего жестко уложил мужчину на пол, заведя в болевом приеме запястье за спину. «Сука! Отпусти, гад! Больно!» «Если не успокоишься, я просто сломаю тебе руку, понял меня?» «Хрена с два тебе!» Прокрутив кисть еще немного для верности против часовой стрелки, десантник с удовлетворением отметил, что боль наконец начала отрезвлять разум этого дурака. Мужик перестал браниться и начал просить о пощаде. Вскоре капрал остался доволен его поведением и, наконец, отпустил человека. Тот лежал еще с минуту, тяжело дыша и приходя в себя. Капрал же собрал с пола оружие и присел на трубу метрах в трех от него. «Два года назад вы забрали мою жену», — хрипел мужик, лежа на полу. «Она просто была на улице, когда начались беспорядки. И все. Ее больше нет. Пропала навсегда. В какую из братских могил выбросили ее тело?» Он перевернулся на спину, а потом сел на колени, сурово глядя в глаза девастатору. «Отвечай. Мне очень жаль, но я ничего не знаю об этом. И я не солдат больше. Недавно на вашей планете упал военный космический крейсер. Так вот, я прилетел на нем». Его глаза округлились. «Вы принесли эту заразу сюда. Вы!» Мужик резко встал и попытался наброситься на капрала, но вдруг остановился, опасливо косясь на уставившееся на него дуло дробовика. «Сядь и успокойся. Найдем твоего сына, и я отчалю. Если будем работать вместе, то отыщем его быстрее, чем эти твари. Ну, что скажешь?» Он молчал, продолжая буравить капрала взглядом. «Мы попусту тратим время», — вздохнул капрал, вставая. «Раз ты мне не веришь, тогда проще пристрелить тебя и найти его самому. Я отвезу Виктора к повстанцам. У них убежище недалеко от города». «Ну, чтоб вылупился, идиот, решай давай!» «Так ты за сопротивление?» «Да, мы союзники». «Что ж ты сразу не сказал?» — возмутился он, растянувшись в кривой улыбке. «Так ты не слушал, уволень!» Мужик закивал, а потом посмотрел на него более дружелюбным взглядом. «Меня зовут Олег». «Я и не сомневался», — усмехнулся капрал. «Я Рост». «Ну, пойдем уже за пацаном или что?» «А чего это тебя так интересует, мой сын?» С подозрением посмотрел на него Олег. Девастатор лишь покачал головой. «Ненавижу, когда гибнут дети. Этого достаточно для объяснения. Тебе дорог твой сын или нет?» «Пошли», — кивнул тот, двинувшись в сторону выхода. «Только верни мне оружие». «Нет, я пока тебе не доверяю». «Рост, я тоже из сопротивления. Знаю, после всего ты мне не веришь, но без пушки от меня будет мало толка». «Скажи имя вашего вождя, и нет проблем. Я дам ее тебе». Мужик задумался, снова машинально почесав голову. «Так я и думал. К сведению, его зовут Скорпион. Иди вперед, ты лучше меня здесь ориентируешься». И они пошли к дальней стене, где была еще одна закрытая дверь. «Говоришь, он поднялся на второй этаж?» «Да, но я не смог найти его там». «Я часто брал сына с собой на работу, особенно в летние каникулы. Думал, уж лучше пусть помогает здесь, чем шатается на улице», — говорил тот, открывая дверь. Виктор наизусть знает план эвакуации. Скорее всего, он спрятался где-то в технических коридорах. Тогда идем его искать. Нет. Проще дойти до комнаты охраны и найти его по камерам. Капрал развел руками. Веди тогда. Буквально отовсюду слышался грохот. Насекомые вандалами проносились по терминалу, сметая все на своем пути. Разбивалось стекло, ломались гипсокартонные перегородки и постоянно слышался цокот членистых ног. В подвальных помещениях, по которым они вдвоем передвигались, было намного спокойнее. Но от осознания того, что беззащитный мальчик где-то там, среди бушующих тварей, мужчины все больше нервничали, ведь каждая минута была на счету. Наконец, они добрались до дверей с табличкой «Отдел безопасности». Олег провел рукой по считывателю, и она отворилась. Внутри царил полумрак, и только мониторы камер видеонаблюдения мутным светом освещали часть большой комнаты. «Так, второй этаж», — пробормотал под нос мужчина, сев за кресло перед экранами. «Где ты, сын? Черт возьми». Судя по камерам, все технические коридоры были пусты. Напротив, камеры терминала показывали огромное скопление насекомых. Выходить наверх сейчас было сродни самоубийству. «Твою мать, Виктор!» Вдруг выпалил он, уставившись в один из мониторов. «Он в конференц-зале! Что он там забыл?» «Что не так-то? Нашли же. Пошли и выведем его отсюда», — предложил капрал, собираясь на выход. «Ты не понял. Там большие стеклянные двери, ведущие на второй этаж. И если твари увидят нас, они сразу ворвутся туда и разорвут нас на куски». «Тогда пройдем по стелсу», — сказал Девастатор. «Мы же не бросим там твоего сына, ведь так?» «Ага. Для начала, какими путями мы можем туда пройти?» Олег мрачно посмотрел на капрала, после чего произнес: «Только через главную лестницу». «Дело дрянь. Ладно, я могу вернуться в гараж и использовать шагоход, чтобы отвлечь их, но, боюсь, по пути соберу еще больше тварей. Скажи, а что еще на вас висит, кроме видеонаблюдения? Чем еще занимается отдел безопасности в космопорте?» Мужик задумался. «Рамки металлоискателей, серверное оборудование, системы контроля доступа и пожарка. Ты сможешь отсюда открыть определенную дверь и, например, сымитировать сработку пожарной тревоги». Он понял идею капрала сразу, после чего прильнул к мониторам и начал разворачивать окна систем безопасности. «Откроем вон тот коридор на первом этаже», — указал он пальцем на всплывшую карту здания. «Там как раз разводные двери, внутри система пожаротушения. Запущу ее и таким образом привлеку их внимание». «Именно», — улыбнулся Девастатор. «Пока они будут там толпиться, мы быстро прошмыгнем в зал и заберем парня, а потом вернемся обратно». «Я в деле», — кивнул он. «Тогда поехали». Олег нажал кнопку, и тут же где-то наверху послышалась сирена. Они бросились на выход и, наконец, добрались до двери, ведущей в зал. «Готов?» — спросил капрал, когда мужчина поднес руку к считывателю. «Нет, дай мне пушку, Рост. И если что-то случится, я не смогу защитить сына и сам там сдохну». «Твоя правда», — вздохнул Девастатор, вернув ему ружье. «Надеюсь, ты сделал правильные выводы после нашего общения». Мужик кивнул, после чего открыл дверь, за которой на все здание вопила сирена, а из дальнего коридора вырывались клубы порошка для тушения пожара. В ту же сторону уже мчались геноморфы, заинтересовавшиеся этим шумопредставлением. Теперь появился шанс практически незаметно подняться на второй этаж, с которого уже, стрекоча крыльями, спрыгивали арахниды. Когда все они освободили верхний этаж, мужчины, пригнувшись, побежали к лестнице. Громкая сирена давала некоторую уверенность, что их шаги не услышат. Но все равно капрал и Олег чуть не наделали в штаны, пока поднимались на второй этаж. Будучи там, начальник отдела безопасности провел Девастатора на другое крыло, параллельное секции кафе, и указал пальцем на приоткрытые двери конференц-зала. Внизу прибывало все больше тварей, которые заползали сюда уже и с улицы. В какой-то момент мужчины осознали, что назад пути больше нет, и придется искать другой выход. Войдя внутрь зала, Олег сразу же позвал сына, из-за чего капралу пришлось шикнуть на него. Будучи на нервах, тот звал ребенка слишком громко. «Виктор! Виктор! Где ты?» «Убить нас решил», — прошипел десантник, схватившись за его плечо. «Тихо ты! Не мешай, это мой сын Виктор!» Большой зал, разделенный на две половины длинным столом с мягкими стульями, был пуст. Либо паренек в какой-то момент решил сменить свое убежище, либо... «Даже не смей думать об этом». Олег ткнул его пальцем в кирасу. «Он жив. Я знаю». «Виктор!» «Да не ори ты!» — выпалил капрал, вдруг услышав за дверьми до ужаса знакомый стрекот крыльев. Они оба обернулись и увидели, как из разбитой крыши на второй этаж приземлился арахнит. И судя по тому, что он активно начал пригибаться к полу, чудовище учуяло их запах. Цокая своими острыми ногами, жук двинулся в сторону конференц-зала, заставив мужчин спешно искать укрытие. Капрал спрятался за диваном возле кофейного столика, а Олег за шкафом, держа дробовик наготове. Тем временем стеклянные двери отворялись, впуская внутрь продукт ужаснейшей генной модификации — шестиногую тварь размером с быка, облаченную в хитиновую броню. Крылья насекомого сложились и спрятались под панцирем, две острые лапы заскрежетали друг об друга, смахивая битое стекло. Голова с бурыми фасеточными глазами и гигантскими жвалами вертелась из стороны в сторону, будто сканировала комнату. Капрал и Олег переглянулись, ожидая самого худшего, ведь монстр медленно двинулся в их сторону. Оба бойца до побелевших костяшек сжимали рукоять своего оружия и готовились встретить незваного гостя дождем свинца. Но случилось то, чего никто не мог ожидать. Внезапно двери распахнулись, и в комнату вбежал тот самый мальчик. «Папа, я здесь!» На его лице отпечаталась смесь удивления и нарастающего ужаса, ведь парень встретился взглядом с дьяволом. Чудовище хищно заклокотало и потопало на ребенка, готовясь снести ему голову своими острейшими конечностями-лезвиями. «Эй ты! Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда!» Неистово заорал Олег, прицелившись. «Ложись!» В то же время приказал капрал, после чего нажал на спуск. Ребенок вовремя бросился под стол, когда его отец и девастатор открыли огонь по монстру. Капрал целился в голову, пока Олег стрелял по-американски, не заботясь об отдаче. Ствол его дробовика мотало туда-сюда, а дилетант все продолжал яростно щелкать спусковым крючком. Наконец, боезапас дробовика закончился, а насекомое получило лишь несколько ранений, поэтому девастатору пришлось прикончить его контрольными очередями в голову. И вот, мертвое тело рухнуло на пол, а отец воссоединился с сыном. Но времени на восхваление семейных ценностей не было, поэтому капрал взял обоих за шкирку и потащил на выход. Там их уже ожидали с распростертыми объятиями.